Глава 18. Несколько дней назад на одном из заседаний совета попытались решить вопрос с призывным возрастом. С каких лет в случае угрозы можно ставить мальчишек под ружье? С 18, как на родине, не получится. Точнее, еще как получится, но уж больно мало окажется бойцов. С 16 тоже не разжиреешь. С 15 многие были против, не говоря уже насчет 14. В итоге ничего не решили, остановившись на прежнем варианте полной анархии. Тем лучше. Теперь руки у Макса были развязаны. Ведь кирпич чистую правду сказал. Большая часть серьезных ребят ушла с грузом воды. Оставшихся не хватало за распоясавшимися детьми присматривать, не говоря уже о большем. Из тех, которые есть, нужно постараться выбрать бойцов для разведки, дозоров и на самый крайний случай драки. Но самое главное – разведка. Если выяснится, что готов здесь слишком много и настроены они на серьезное прочесывание острова, останется одно – уходить любой ценой, спасая водолазный корабль. Выжившие при удаче смогут создать новый поселок. Где? Да где угодно, лишь бы подальше от черных. Если повезет еще немного, то их империя распадется раньше, чем ее боевые отряды найдут беглецов. Само собой, первым солдатом стал Олег. Боевой опыт, самое серьезное оружие и умение им пользоваться – не трус и вообще почти друг. А скорее всего и не почти. Вторым воином великого воинства стал Ботан. Не сказать, чтобы друг и далеко не смельчак, но опыт тоже хоть какой-то имеет. Проверенный человек. Дину тоже пришлось включать в список. Хоть и девчонка, но в бою лучше пусть она за спиной стоит, а не какой-нибудь трясущийся при виде пауков Ботан. Бродяга тоже присоединился, подчеркнуто молча подчинившись всем приказам. Показывал свое стремление стать своим или просто что-то в голову стукнуло. В войско пришлось записать кирпича и дыню. Во-первых, выбирать больше не из кого. Во-вторых, они делом рвались доказать свою преданность. Вот пусть и доказывают. Ну и в-третьих, пусть все время перед глазами маячит, так как полностью доверять им бдительность не позволяет. Снежка и Ника Макс записал в вспомогательные войска. Малы, у одного рука до сих пор не рабочая. Будут на подхвате или девчонок охранять и детей. Или скорее смешить их своим несерьезно воинственным видом. Взял и Романа, не взять невозможно. Масая тоже пришлось брать. Воин неплохой, жаль только неуправляемый. Пусть тоже под рукой будет, мало ли. Из команды Пикара никого забирать не стал. Их и так мало осталось. Часть ушла с водоносами. Оставшиеся пусть держат корабль наготове на случай бегства. Да и охранять его надо пуще зеницы ока. 11 человек, из которых двоим не доверяют, еще двое мальчишки мелкие. Причем один еще не оправился после перелома руки. Плюс дикарь, не владеющий русским языком. Одна винтовка, из которой до сих пор ни разу не выстрелили. Две проверенные в бою двустволки, револьвер, несколько копий, ножей, топориков, мачете, дубинок. Не впечатляет. Макс понятия не имел, сколько на острове врагов. Информации Олега и Романа доверять нельзя. Они видели готов мельком, всех не рассмотрели. Да и неожиданность – первый спутник страха. Даже если черных всего лишь 15, нечего и думать с имеющимися силами идти в атаку. Уж больно паршив расклад по войску получается. Собрав всю армию, он описал свое видение картины дальнейших действий. «Значит так, народу у нас мало, и бой противопоказан. Сейчас главное, чтобы они не обнаружили поселок. Поэтому никаких костров больше не разводим, даже в очагах, даже ночью. Не надо надеяться на то, что они дым не отличат от пара. Не все из них дураки. И не так уж далеко от нас забрался их отряд. Я не говорю уже о том, что запах дыма можно почувствовать на очень большом расстоянии». «Сырые кокосы, райская диета», — скривился бродяга. «Ничего, живее будем», – поддержал замыслы Макса Кирпич. «Самых расторопных девчонок поставим на стены. Не для того, чтобы оборону держать, а чтобы четко следили за малышней. Если хоть один удерет и начнет шастать по округе, то может попасться черным. Они легко поймут, что это не сегодняшний новичок. Загар, одежда местная обтрепанная, да и поведение. Потом задумаются, а откуда здесь взялся карапуз такой? Никакой рубки деревьев или работы пилой. И вообще никаких громких звуков. Поселок зарос зеленью, вокруг хватает приличных деревьев, и заметить нас издали без бинокля трудно. А вот звук расслышать можно запросто. «Поварейхи моду взяли стучать по бронзовому котлу, когда на обед зовут», – наябедничал Дыня. «Звонко получается, небось даже внизу слышно». «Вот это надо запретить. Даже чихайте и кашляйте как можно тише. На южной стене поставим наблюдателя в светлое время. Он должен следить за подходами». «И что делать, если увидит готов?» – уточнил Олег. «Посмотрим, если малая группа, попробуем поубивать без стрельбы. Или со стрельбой, как получится. Если большая, задержим их, пока наши будут бежать к кораблю. А дальше видно будет». Что придется делать дальше в такой ситуации, Макс вообще не представлял. В последнее время его нервы и без того под утроенной нагрузкой работали. Еще чуть-чуть и отключаться начнут. Остальные, похоже, читали его мысли, и потому неприятных вопросов не возникло. «Что насчет разведки?» – вновь взялся за свое кирпич. «Не будет никакой разведки», – наступая себе на горло, решился Макс. «Какой толк от нее? Что бы мы ни узнали от них, нас все равно слишком мало для серьезных дел. А вот попасться или выдать себя разведчики могут запросто. Даже если готы не заметят, нарвутся на ящера. И тогда придется стрелять, а это такой шум. Ну, вы сами понимаете. Сидеть будем, как мыши, дожидаясь всю толпу. Как дождемся, тогда и думать будем. Недолго осталось». «Согласен», – кивнул Олег. «С нормальными ребятами и кучей оружия полегче будет». Бизона на сбор никто не приглашал и в армию не рекрутировал. Не скоро еще от ранения оправится. Но он сам явился. Присел на землю в теньке от стены и лениво смотрел куда-то вдаль на протяжении всего разговора. Но сейчас вдруг высказался. «Бродяга, когда по архипелагу шлялся, всем встречным рассказывал про город бронзовых людей, царицу-красавицу на стенке храма и всякое такое. У нас даже младенцы знают его великую историю. И готы тоже знают». «Так они мне вообще не верили», – стал оправдываться бродяга. «И правильно делали. Но сейчас, если всерьез за большой взялись, думаю, обязательно проверят. Или считаете, что забыли?» Макс кивнул. «Да, могут проверить. Бродяга, ты ведь и правда всем про это рассказывал. А мне вот рассказал в первые минуты знакомства». «Дураком был. Простите, ребята. Накатывает на меня иногда ненормальность. После всего. Особенно, если по голове достается. Кто же знал, что так получится?» «Да ладно, как-нибудь выкрутимся». «Тяжело выкручиваться будет, если они не сегодня, так завтра пойдут проверять наш холм», – заметил Роман. «Мы им помешать не можем. Будем ждать». Положение осложнялось тем, что радиостанций, работающих на больших расстояниях, у острова Тян не было. В контейнерах нашлись лишь малогабаритные трубки УКВ-диапазона, обеспечивающие связь на считанные километры. Да и то при условии, если рельеф не мешает. Поговорить с Эном и остальными Макс не мог. В принципе, даже с Умеей это ничего бы не изменило. Быстрее идти они не смогут. Ну, хоть совет умный дадут, и вообще ответственность разделить не помешает. А то в голове уже сплошная сирена. Ночью едва заснул, да и то все время вскакивал. Усевшись на стене, он до боли напрягая глаза, вглядывался вниз. Среди мешанины зеленых зарослей, венчиков пальм и серых проплешин голой почвы он пытался засечь движение, выдающее подбирающийся вражеский отряд. Пока что все тихо, но глаза, уставая, обманывать начали. Да и ветер, колыхавший ветки, прибавлял нервной дрожи. Дина, появившись, как она это любила, бесшумно, присела рядом, протянула вскрытый кокос. «Держи завтрак». «Ужин», — автоматически поправил ее Макс и, занявшись мякотью, уточнил. «Будешь?» «Нет, я на кухне наелась. Следила, чтобы не шумел никто и не разводил огонь, как ты приказал». «Молодец. Что там, девочки и детвора?» «Притихли. Сам знаешь, что готов видели все, кроме новеньких. Не хотят повторения. Когда сюда пришли, думали, здесь хорошо будет. Твои слова об острове раздули сильно. А дети ведь очень доверчивые. Вот решили, что никаких опасностей для них здесь нет. Потому и вели себя необычно. А теперь напуганы. Все как раньше стало». «Мелкие не ревут?» «Нет, успокоились все, кроме девочки одной. У нее живот болит». «Если всего одна, то хорошо». Некоторое время помолчали, а потом Дина спросила неожиданное. «Максим, та девушка, которую ты ждешь, не так уж много времени осталось. Ты не думал, как будешь ее встречать? Что-то ведь надо делать». «Да о чем здесь можно думать, сама видишь. Если все закончится хорошо, тогда и подумаю. Сейчас я ни на что не способен. В одиночку на буй не сходишь. А кто мне даст на такое дело, ребят? У нас что ни день, то война». «Если здесь устроимся нормально, то обязательно дадут. Там ведь много не надо. Я подумала, что раз мы теперь знаем путь по воде, то можно на лодке добраться. Это быстро и безопасно». «Ага, если не вспоминать про сомалийцев с их пулеметом». «Ну, мы ведь их еще ни разу не видели. Кирпич может преувеличивать или даже приврать. Он вроде бы и не совсем уж плохой человек, но мало ли. Меня настораживает его привычка всем нравиться». «Не понял». «Ну, помнишь, как Олег к нему поначалу относился?» «Как кошка к собаке». «А теперь уже почти нормально. Кирпич ему насоветовал что-то с винтовкой сделать, чтобы стреляло метче. Вроде какую-то резинку куда-то уложить. И ствол научил смазывать бронзовой штучкой. Пока этим занимались, почти сдружились. И так он ко всем ключики находит. И к тебе тоже». «Да я вроде волком на него не смотрел». «Все равно. Хотя он тебя после случая с Анфисой уважает. Такие, как он, часто уважают тех, кто умеет делать что-то пугающее, странное». «А я-то думал, что он благодарен за спасение жизни». «Нет, вряд ли. Такого он дорого не оценит. Характер не тот». «А раз уж разговор завела, то как думаешь, предаст он нас?» «Не знаю. Думаю, что вряд ли. Не похож он на такого. Да и незачем ему это делать». «Я тоже так думаю. Значит, пусть втирается в доверие и дальше. Ему стараться теперь надо. У нас так мало боеспособных ребят, что я бы даже Алариха принял, захотел он к нам перейти. Вот тот бы у меня точно постарался». В скоротечных тропических сумерках к Максу примчался Ник. «Кирпича и дыни нету». «Тише ты», — не сразу осознал случившееся Макс. «Но их нет». «Как нет? Куда они могли деться?» «Не знаю, на ужин не пришли. В доме, где ночевали, их нет. И копий их там нет». Проверка подтвердила сказанное Ником. Обыск поселка ничего не дал. Бывшие пантеры будто сквозь землю провалились. Завал перед входом в храм был не тронут, значит, внутрь они не заходили. Тогда куда пропали? Долго гадать по этому поводу не пришлось. Когда Макс после всех поисков завалился на свою лежанку с целью предаться тревожным мыслям до утра, он тут же вскочил. На мягкой охапке травы и веток лежал обрезок доски. Он точно знал, что ничего подобного здесь не оставлял. И, будучи от природы любопытным, клацнул зажигалкой. И не пожалел. На шершавой поверхности угольком было выведено: «Ушли на разведку. Будем утром. Не грузись, мы все сделаем как надо. Кирпич». «Какая разведка? Что им в голову взбрело? И как смогли уйти незаметно?» Впрочем, на последний вопрос ответ был очевиден. За время запустения вблизи стен брошенного городка поднялись заросли кустарников, молоденьких деревьев и пальм. В здешнем климате зелень из земли выбиралась быстро. С имеющимися силами контролировать весь периметр было невозможно. Пришлось бы через каждые 10 метров наблюдателя ставить. К тому же девчонки в основном посматривали внутрь за малышней, чтобы не разбежались или не нашкодили. При желании можно было без проблем найти плохо просматриваемый участок и перемахнуть через низкую стену. А дальше уже вряд ли заметят. Подумав, Макс поднялся, нашел дежурившего в первую треть ночи Олега и рассказал о находке. Посовещавшись, они разошлись, так ничего и не решив. Да и что делать с их возможностями? Убегать от предполагаемого отряда готов, которые приведут предатели? Или ждать возвращения разгильдяев от переизбытка усердия, затеявших глупость? Лучше бы последнее. Если кирпич предал, то утром в поселок пожалуют незваные гости. Его сейчас можно взять голыми руками.